Глава третья. Часть третья. Можно ли искренне любить изменщика и плохого мужа? Максимилиана. Немного влажная ладонь накрывает мою. Евгений мягко улыбается. Извини, отвлекся. От семьи не спрятаться, особенно от детей. Растягиваю губы в улыбке, с трудом удерживая руку на месте. Катька, дочь. Вы с ней одного возраста. Его взгляд падает в мое декольте. Евгений хмурится. Правда, она совсем еще ребенок. Глаз да глаз. Разбила мобиль для гольфа на поле вместе с братцем. А папе придется оплачивать. Все как всегда. Про ребенка по сравнению со мной. Это Евгений к чему? Типа, я в том же возрасте уже доросла до момента, когда меня можно трахать мужикам его возраста за бабло, да и вообще любым мужикам. А его малышка — нет? Ох, папаша, тебе бы и самому не мешало снять розовые очки. Девочки из богатых семей с большими возможностями куда смелее обычных. Удивит тебя твоя Катька, не только мобилем. Экран смартфона моргает сообщениями. Тебе идет красный, Макс. А Леонов нет. Скупой занудный мудак. Старый. Выбери меня. Я поражу тебя своей харизмой. Дальше прилетает фото. Во весь, мать его, экран. Гордей в одних белых боксерах на фоне черной плитки в ванной комнате. Выглядит идеально. Огненно. Высокий. Подкачанный, наглый. Ладонь оттягивает резинку, обнажая черную дорожку волос до топорщащейся внушительной эрекции. Эротика на грани порно. Взгляд в камеру убийственно сексуальный. Не права была Лана насчет мужчины фото. Ой, не права. Хорошо, что у меня стоит затемнение экрана, и Леонов не видит ни фото, ни сообщений. Украдкой бросаю взгляд на Гордея. Тот салютует моему румянцу, который мгновенно пробивается сквозь плотный тон. «Чтоб тебя!» — шеплю беззвучно. Экран блокируется и поворачивается экраном вниз. «Проблемы?» — от Евгения не укрылся мой маневр. «Ты выглядишь озабоченной». «Возбужденный, Евгений. Такой большой жизненный опыт и не определить очевидного. Даже промаргиваюсь, пытаясь прогнать от себя стоящий перед глазами образ. Помогает мало. Он словно отпечатался в моем мозгу навечно». «Нет, забудь». Жеманно пожимаю плечами, принимаясь за свой салат. «Мне бы сказать какую-нибудь шутку или комплимент, чтобы сгладить свою резкость. Но в голову ничего не приходит. Там пусто, и лишь один наглец в трусах. Это плохо. Очень. Лана говорит, что девочка должна быть очень легкой, милой, необременительной в общении. Сама идти на контакт, показывать, как мужчина ей привлекателен, гладить его по-шерстке. А я с момента встречи сказала всего пару односложных предложений. Это провал. И виноват в нем Гордей. Извините, презент вашему столику с запиской. Рядом с нами возникает услужливый официант. Я чуть не роняю вилку, таращась на него и бутылку дорогого вина. «От кого?» — Евгений напрягается, выхватывая из рук официанта записку первее меня. «Потрясающей девушке валом! Ты украла мой покой!» — комментирует, раздувая ноздри и багровее. Переводит на меня взгляд полный возмущения. «Не знаю». Строю невинные глазки. В сторону Гордея не смотрю, чтобы не выдать ни его, ни себя. Щеку и всю правую сторону. Жжет. Он точно смотрит. И что он хочет? Спровоцировать ссору? «Девушка не пьет», — Евгений отмахивается от официанта. «Унесите». «Да, не пью». Киваю, как болванчик. «Что за беспардонность?» Мой спутник отхлебывает виски из своего бокала. Люди теряют всякий стыд. Действительно. «А ты, Евгений, не потерял, приведя меня в этот ресторан? Да, один из самых дорогих и лучших в Москве. То, к чему ты привык. Но тут вполне могут оказаться твои знакомые, которые перемоют тебе косточки. Даже донесут информацию, с кем ты тут ужинал, до жены. Или она знает, что ты гуляешь, и потому не боишься скандала. Есть большая вероятность, что так и есть. И ее, несмотря на твою гнильцу, рядом держат деньги и дети. Есть ли любовь? Не уверена. Можно ли вообще искренне любить изменщика и плохого мужа, а не банально бояться потерять привычную жизнь рядом с ним? Если дочери как мне, то вместе вы больше 23 лет. И вот такого мужа заслужила женщина после всех прожитых лет? Ужасно. Я на удочку любви не попадусь никогда, прости, Гордей. Такого для себя, как для бедной жены Евгения, я не хочу. Гораздо проще быть одной. Жить в собственном пузыре, тратя жизнь на что-нибудь более полезное, чем провальные отношения с мужчиной. Например, на помощь животным. О них кто-то должен позаботиться в нашем насквозь прогнившем и равнодушном мире. Евгений, видя мою безинициативность, принимается рассказывать о своих планах на будущую неделю. Он улетает с детьми и женой в Италию к родственникам жены. Все будет ужасно скучно, его ждет ад, и после него Евгений планирует еще одну поездку, на этот раз рабочую. Вот туда мы и отправимся вместе. Нас ждет Париж, где он обещает баловать меня как самую настоящую принцессу. Президентский люкс с видом на Эйфелеву башню, Елисейские поля, прогулки по уютным улочкам. Евгений даже намекнул, что в Париже находятся одни из лучших ювелирных домов. Я с трудом изображала энтузиазм, надеясь, что наша встреча скоро закончится. Было оговорено, что секса сегодня не будет. И я этому безумно рада. На такой шаг мне определенно требуется настроиться намного серьезнее. Возможно, в треклятом Париже, где я буду один на один с Евгением, мозги и прагматизм возьмут верх и сделаю все как надо. «Не хочу тебя отпускать», — сообщает Евгений, оплачивая счет. Обнимает меня за талию, пока идем на выход. Краем глаза замечаю Гордея, движущегося параллельно с нами по залу. Он идет плавно и расслабленно, то и дело лаская меня своим взглядом. Весь ужин делал так, вызывая мурашки по коже. Этот вечер был словно мой и его, а не мой и Евгения. На выходе окунаюсь в теплый июльский вечер. Вокруг зажглись фонари, добавляя атмосфере своим теплым светом, таинственности и интимности. Рядом на стоянке болтают пожилые таксисты. На крыльце курит шумная компания. «Могу тебя отвезти». Евгений мягко разворачивает меня к себе. Он прилично выпил, и глаза поблескивают. «Или в мою квартиру, чтобы продолжить вечер. Она в трех кварталах». «Точно нет». Вздрагиваю в его руках, растерянно хлопая ресницами. «Я не готова». «Ты такая...» Во взгляде Евгения появляется боль. «Невинная и свежая, Макс. Вижу, что жизнь тебя еще не испортила. Это так притягивает. Я устала. Извини, еле ворочаю языком». Гордей вышел на крыльцо. Стрельнул сигарету у веселой компании и облокотился о стену бедрами. Стоит так близко, что я слышу запах его парфюма, доносимый до меня легким летним ветерком. На меня смотрит, прищурившись, неотрывно. «Что ж», — Евгений явно разочарован. «Тогда увидимся через неделю. С Ланой мы договорились, и половину суммы я внес. Так что сюрпризов, надеюсь, не будет?» Он откашливается. «Не будет». Встречаюсь серыми жадными глазами. «Моя машина рядом», — добавляю зачем-то. «Да, звучит еще более недовольно. Мужчина сжимает мои предплечья сильнее, тянет к себе и наклоняется с явным намерением поцеловать. Мой беспомощный взгляд мечется в сторону Гордея, который затягивается сигаретным дымом и морщится, словно от зубной боли. Прикрываю глаза, когда чужие шершавые губы накрывают мои. Нос забивается шипровым резким ароматом, и я перестаю дышать. Все внутри противится происходящему. Евгений пытается протиснуться языком между зубами, но пустить его выше моих сил. И так сколько и мерзко. Не хочу его внутри. «Что же ты со мной делаешь, девочка?» — пыхтит Леонов. Грудь его ходит ходуном. «Совсем неопытная, пиздец!» Тянет галстук на шее, чтобы отдышаться. Расстегивает пару пуговиц и совсем не замечает, как притихшая компания рядом смотрит на нас с насмешкой. «Да, сцепил старый пердун молоденькую шлюшку. Что уж тут, правда, как она есть. Хочется вытереть губы тыльной стороной ладони, и я себя еле сдерживаю. Созвонимся. Отступаю, стараясь не бежать. Боже, сейчас хуже, чем обычно, когда мне напоминают про маму или спрашивают, не продаюсь ли я сама. С такими генами кривая дорожка очевидна для всех. Поэтому я и решилась по ней пойти. Смысл упираться, когда все знают лучше тебя, что ты собой представляешь. И не страшно никого разочаровать. Ты просто делаешь то, что от тебя и так ждут. В машине быстро поворачиваю ключ зажигания. Не оборачиваюсь, чтобы не смотреть ни на Леонова, ни на проклятого Гордея. Вот чего он стоял в стороне и смотрел? Чего добивался? На глазах выступают дурацкие слезы, которые я украдкой смахиваю пальцем. Только бы никто не заметил, иначе мне будет еще хуже. Врубаю музыку на полную. Король и Шут начинают разрывать салон своим панк-роком, заглушая смятение внутри меня. На звонок Ланы отвечаю после 5 гудков. «Привет, Макс». Она немного волнуется. «Как прошло?» «Нормально», — отвечаю хрипло. «Леонов сказал, что оставил часть суммы». «Да». Она тянет. «Ты понравилась ему по фото?» Так что не хотел, чтобы что-то сорвалось. «Ясно». Выдыхаю, ставя кондиционер на обогрев. «Макс». Мама запинается. «Я не хотела тебе сразу говорить, но...» «Что такое?» Настораживаюсь. «Я рада, что все хорошо и все такое. Просто будь умничкой. Леонов нормальный. Но он из тех, кому не отказывают, знаешь ли. И не стоит его злить. Вот», — выдыхает она. «Будь милой, и Женя купит тебе все, что захочешь. Оставит чаевые, даже не сомневайся. Только...» — она вздыхает. «Я тебя знаю, смешок. Не веди себя, как обычно, с мужчинами. Он этого терпеть не будет». Лана прокашлялась, прочищая горло. Мои ладони на руле мелко задрожали. «Кто он такой, мам?» «Бизнесмен. Большой агрохолдинг, 3 частных банка, гольф-клуб. Он правда хороший, Макс, но, как и все сильные мира сего, не терпит отказов и пренебрежения». «Поняла». Сжимаю ладони на руле, чувствуя боль. Вот почему Лана не передала заказ Гордею и почему настояла на прежнем клиенте. Она боится Леонова. «Мне пора, мам». Вешаю трубку. «Черт, черт, черт! Что делать?» Домой приезжаю, почти не соображая. Добралась чудом без аварий, практически на автопилоте. Платье сбрасываю на пороге, туфли за ним и спешу в душ. Мне срочно нужно смыть с себя запах Леонова и согреться, потому что трясет. Всполошившаяся Буся путается у меня в ногах всю дорогу до ванной и начинает скулить, как только я оставляю ее за дверью. Гордей. Да что ты хотел показать своим дурацким присутствием сегодня? Зачем наблюдал за мной, заставляя сгорать от стыда и желания бросить Леонова, уйти к тебе? Был наблюдателем и не сделал ничего? Злюсь. Ненавижу его за то, что в глубине души повелась на его сладкие речи. В дверь начинают настойчиво звонить, и я подскакиваю на месте. Кого нелегкая принесла? Если Леонова, я просто умру. Черт, я ему не открою. Точно нет.